Сфинкс обмакивает кисть в сумрак. Сфинксу кажется зрачок яма. Сфинкс рисует на глазном дне так ярко. Бирюзовые улицы опускаются мне на плечи. Капли густой болотной воды горят в плафонах фонарей и не дают очнуться. Я разрываю веки криком и бормочу молитву. Мне приснилось, что ты умерла. С какой болью и верой теперь я сжимаю плечи твои лихорадочно, худые и бирюзовые. Но если твои плечи сделаны из боли, из чего же губы сфинкса?